Головоломки можно было разделить на три уровня. Легкие, храмовые, божественные звери. Легкие головоломки были простые и зачастую их решения лежали на поверхности. Например, если в воде был виден какой-то круг, игрок мог прыгнуть в него и получить награду. Или, например, если игрок видел в скале щель, он мог попытаться протиснуться в нее. Иногда для прохода в определенное место нужно было сделать пару действий, например, поставить в определенное место какой-нибудь тяжелый предмет. Сложность храмовых головоломок была на один уровень выше. Существовало множество разных храмов, некоторые из них находились в открытом доступе и игрок мог сразу же попытаться пройти их, некоторые были похоронены под землей, и для нахождения подобных храмов игрок должен был найти вход в них благодаря разного рода подсказкам. Например, игрок мог встретить существо, которое играло на аккордеоне, и после разговора с ним игрок получит стихотворную подсказку. Согласно этой подсказке игрок должен будет найти храм, зарытый в земле, и решение этой головоломки будет лежать в игре со светом. В лабиринтах также было спрятано несколько храмов. Так как у Линка зачастую было недостаточно энергии для поднятия на вершину лабиринта, игрок мог лишь искать в нем проход без каких-либо хитростей, которые могли бы помочь ему в быстром нахождении правильного пути. После входа в храм игроки должны были использовать свои различные способности и решить загадки, причем зачастую для их решения нужно было задействовать не только ум, но и реакцию. Например, некоторые загадки требовали, чтобы игроки прыгали в определенный момент и стреляли в удаленные цели в определенное время. Четыре божественных зверя и финальная битва с боссом достигали пика сложности всей игры. Игроки должны были пройти все виды испытаний и применить все знания, что были получены в испытании храмов. Всего в игре существовало несколько основных боссов, начиная стражами и заканчивая призраками Ганона. Все боссы имели уникальные атаки и слабости, причем каждый босс соответствовал уникальной местности, в которой обитал. Уже почти что в конце игры Линк будет сражаться с аватарами Ганона. Способности, сложности, стиль каждого аватара были разными. После победы над аватаром Ганона божественный зверь будет восстановлен. Если Dark Souls – это один и тот же стиль, который с течением времени становился все более сложным и совершенным, Тотхе Легенд оф Зилда. Breath of the Wild – это причудливая и ослепительная техника, от простого к сложному, в которую было все включено, из-за чего игроки могли получить в ней совершенно уникальный игровой опыт. С точки зрения боевой системы игра The Legend of Zelda, Breath of the Wild была также хороша. В дополнение к классическому блоку, парированию, уклонению, скрытному удару и другим элементам, игра The Legend of Zelda, Breath of the Wild содержала в себе богатый выбор действий на любой вкус. Например, в ней можно было применять разные техники стрельбы из лука, причем это можно было комбинировать с разного рода типом стрел, оружие можно было спокойно бросать в своих врагов или же выбивать их оружие из их рук, а щит можно было даже использовать в качестве скейтборда. Наиболее спорным аспектом этой игры является долговечность оружия. В других играх оружие можно было починить почти что до идеального состояния, но в этой игре оружие уничтожалось навсегда, за исключением меча мастера, который не ломался, а только терял свою энергию. Когда игроки впервые увидели такую систему, они почувствовали себя очень неуютно. В конце концов, никто не хотел расставаться с хорошим оружием всего из-за пары стычек с разного рода монстрами, а использовать постоянно меч мастера, который заряжался 10 минут, было не очень приятной затеей. Но после того, как игроки собирали целую кучу крутого и хорошего оружия, они обнаруживали, что зачастую не использовали его, а пользовались мечом мастера. В конце концов, у него был приличный урон и он не ломался, что в конечном итоге все-таки сыграло решающую роль, правда этот меч мастера в лучшем случае находили уже под середину игры, если конечно не подсматривали информацию о нем в сети. Глава 898. Детали. Хотя эта система оружия изначально заставила многих людей почувствовать себя неуютно, но, поиграв немного, многие обнаруживали, что эта система оружия имела множество уникальных преимуществ. Наиболее очевидным преимуществом выступало то, что почти все виды оружия имели свое место. В других играх игроки зачастую использовали только несколько конкретных видов оружия. Они выбирали одно из самых сильных и удобных видов оружия из огромного количества видов оружия. Что касается другого оружия, то его использовали только в том случае, Если их оружие по какой-то причине нельзя было использовать или же оно не сильно подходило под конкретную локацию, из-за этого зачастую получалось так, что геймдизайнер, разработав множество различных видов оружия, видел, что почти 90% оружия не использовалось игроками, и все использовали два или три разных вида вооружения. Однако в игре The Legend of Zelda Breath of the Wild почти все виды оружия имели возможность быть использованными игроками в любой период времени, ибо зачастую игроки использовали то оружие, которое наносило больше урона по тем или иным врагам. Помимо этого, система оружия также имела множество случайных атрибутов, например, оружие одного вида могло иметь разные дополнительные атрибуты, например, один топор мог лучше наносить урон в ближнем бою, а другой мог наносить большой урон в метании, другой топор имел больше прочности. Кроме того, материал самого оружия имел разные характеристики. Например, в вулканической зоне температура воздуха была очень высокой. В дополнение к ношению хорошей одежды игроки также должны были выбирать оружие с металлическими атрибутами, ибо деревянное оружие, подвергаясь воздействию высокой температуры, начинало испускать дым и в итоге загоралось. Конечно, сила атаки горящим оружием была немного выше, но само оружие очень быстро ломалось. Когда игрок сражался в грозовую погоду, металлическое оружие лучше было не использовать, ибо в таком случае в него могла ударить молния. Но игрок мог использовать эту особенность и бросить металлическое оружие на землю, чтобы монстр поднял его, а затем надеяться на то, что молния все-таки ударит в этого монстра. В игре было множество других подобных примеров. Например, в игре были колдуны, которые могли летать по небу и телепортироваться, из-за чего убить их можно было зачастую только из лука, но они были довольно проворными плюс могли сотворять разного рода чары и призывать элементалей. Однако некоторые игроки обнаружили, что их можно было оглушить, и как только они коснутся земли, их можно было убить всего за пару секунд, из-за чего они перестали быть такой большой проблемой для многих игроков. Почти у всех монстров в игре The Legend of Zelda Breath of the Wild были свои слабые места. Пока игрок имел нужное оружие в руках, большинство сражений пройдет в очень непринужденной манере. С точки зрения сюжета, основная история игры The Legend of Zelda Breath of the Wild и игры The Last of Us – это не один и тот же жанр. На первый взгляд, многие могут подумать, что этот сюжет был очень банален – рыцарь и принцесса в беде, которая ожидала прибытия принца. Но когда игроки углублялись в сюжет, они обнаруживали, что в этом, казалось бы, уже клишированном сюжете было множество трогательных аспектов. Игроки находились в мире, который был полностью побежден. Ганон смог завладеть сердцем королевства, и стражи, которые должны были уничтожить его, перешли под его контроль. Сюжетная линия была разделена на две линии, настоящее и то, что произошло 100 лет назад. Современная сюжетная линия позволяла игрокам свободно исследовать и наслаждаться этим миром, в то время как прошлое медленно вспоминалось Линком по мере прохождения игры. Хотя Линк и принцесса Зельда являлись заслуженными главными героями в игре, эти два персонажа не были самыми выдающимися, ибо в игре было множество NPC, которые были более впечатляющими. У каждого из четырех героев была своя индивидуальность и история, особенно у Мифы. Из-за ее привязанности к Линку у нее было больше поклонников, чем у принцессы Зельды. И многие другие NPC, даже всего лишь мимолетные персонажи, впечатляли. Например, когда Линк захочет спрыгнуть с моста в реку, проходящий мимо NPC подойдет и посоветует ему хорошенько подумать. Дети, которые играют в прятки с Линком в деревне, будут говорить во сне. Эти, казалось бы, маленькие вещи были собраны вместе, чтобы сформировать огромный открытый мир, и у каждого NPC, похоже, была своя душа. Игроки действительно чувствовали, что этот мир был прекрасен, и что они должны его спасти. Помимо этого, игра The Legend of Zelda Breath of the Wild также скрывала бесчисленные детали, которые подчеркивали живой мир этой игры. Многие важные рецепты были вывешены в неприметных местах или были размещены в книгах. NPC, патрулирующие по фиксированным маршрутам, ускорятся до ближайшего укрытия, когда пойдет дождь. Одежда, которую носил Линк, обладала уникальными атрибутами, и звук, издаваемый ею, зависел от материала одежды. Земля намокала не сразу, когда шел дождь, и она не высыхала за мгновение после его окончания. Надевая маску какого-нибудь монстра, Линк будет сознательно копировать повадки этого монстра, издавать звук этого монстра при ходьбе, а также будет изображать монстра, стоя на месте. Монстры того же типа не нападут, если на нем будет маска, и зачастую будут подходить к Линку, чтобы обнюхать его или даже поздороваться. Лошади в игре очень любили есть яблоки, из-за чего у игрока открывался целый новый мир возможностей. Некоторые монстры не умели плавать, и если Линк застанет их во время преодоления какой-нибудь реки, они могли упасть и в итоге потерять свое оружие. Все это было лишь частью деталей игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. На самом деле, в игре было множество деталей, которые ждали, пока игроки обнаружат их. Из-за того, что в одну игру было вложено так много деталей, многие игроки чувствовали себя невероятно. Даже если это было просто особое действие, особая реакция, каждая мелочь заставляла игрока почувствовать разницу между этой игрой и другими играми. И проведя десятки и сотни часов в этой игре, игроки понимали, что в ней осталось еще столько всего неизведанного. Глава 899. Неожиданный бестселлер. Эта игра – шедевр, который популяризировал Switch Pro и флагманские очки Matrix, причем ко всему этому еще и косвенно улучшил положение многих игр. После покупки очков плюс портативной консоли, многие игроки начали искать другие забавные игры, поэтому это привело к росту продаж многих других игр. В это же время игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild все чаще и чаще фигурировала в новостях разных игровых СМИ как переосмысление концепта игр с открытым миром. Ее химический движок дал многим геймдизайнерам вдохновение. Пока многие игроки и геймдизайнеры спорили о том, является ли основной тенденцией будущего развития игровой индустрии с помощью линейных игр или игр с открытым миром, Чень Мо показал им всем, что у каждого метода были свои преимущества. Даже совершенно разные типы игр, такие как The Last of Us и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, могли понравиться игрокам, если при их создании команда разработки обращала внимание на разные детали. Пока все были одержимы одной формой, Чень Мо даже не задумывался об этом. Если он хотел создать игру с открытым миром, он создавал игру с открытым миром. Если он хотел создать игрофильм, он создавал игрофильм, и каждая его работа в итоге принималась игроками. Даже многие игроки и геймдизайнеры, которым не нравился Чень Мо, должны были признать, что после двух отличных игр The Last of Us и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Чень Мо почти достиг вершины игровой индустрии. Что касается стандартов этого мира, то не будет преувеличением сказать, что раньше никого подобного ему не существовало. Но сейчас многое будет зависеть от того, сможет ли Чень Мо возглавить всю игровую индустрию. Когда геймдизайнер поднимался на пик всей игровой индустрии, ему больше некуда было идти. Раньше, возможно, его бы откровенно провальные эксперименты были бы восприняты игроками как нечто само собой разумеющееся, однако, когда геймдизайнер уже выпускал ранее успешные работы у игроков, безусловно, к его следующим работам будут более высокие требования. Конечно, с точки зрения нынешнего влияния Чень Мо и размера компании «Удар молнии», даже если он сейчас уйдет на пенсию, он сможет провести остаток своей жизни с комфортом. Он мог взрастить нескольких опытных и талантливых геймдизайнеров, довести игровую платформу «Удар молнии» до совершенства и выйти на пенсию, причем в таком случае игры, созданные Чень Мо, безусловно, будут оценены игроками еще лучше. Но если он действительно это сделает, игроки будут разочарованы. Создание игр – это творческое занятие, и возраст никогда не являлся для этого проблемой. В прошлой жизни Чень Мо было множество геймдизайнеров, которые все еще выпускали работы в свои 50-60 лет. Но Чень Мо достиг такого успеха в свои 30 лет, и все игроки понимали, что его будущее было безграничным. Даже если в последующие десятилетия Чень Мо больше не будет выпускать новые игры, роль, которая будет по праву принадлежать ему, является первопроходцем. Выпустив игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild, он превзошел уровень игрового дизайна своей эпохи и возглавил новое направление игрового дизайна и стал эталоном в глазах всех. Для самого Чень Мо игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild, безусловно, не была концом. Она была новой отправной точкой, потому что в будущем Чень Мо будет продолжать продвигаться к более высокой области, на которую никто ранее даже не ступал. Тематическая зона за пределами штаб-квартиры компании «Удар молнии» уже была почти достроена. Вся тематическая зона была похожа на тематический парк, и все классические игры компании «Удар молнии» присутствовали в этом парке в качестве отдельной тематической зоны. Конечно же, в нем был участок и с игрой «The Legend of Zelda» – «Breath of the Wild». Участок этой игры представлял из себя миниатюрный туманный лес, где присутствовал меч, воткнутый в камень. В этом небольшом кусочке туманного леса присутствовали специальные растения, модели животных, скульптура Линка, подставки для факелов и так далее. Туман, естественно, будет создаваться с помощью специальных устройств. Перед входом в области разных игр висели дисплеи. Каждый дисплей использовался по-разному. Некоторые случайным образом воспроизводили рекламные видеоролики игры, некоторые показывали геймплей игр, а некоторые отображали скидки в режиме реального времени и горячие новинки. Что касается того, почему эти дисплеи вообще присутствовали в таком месте, то в основном это было сделано для игроков, а точнее для того, чтобы они сразу же смогли перейти по ссылке и опробовать игру. Что касается скидок, то хоть их и было видно на самой платформе «Удар молнии», такая небольшая реклама сделает играм только лучше. Посетители были рады таким дисплеям, потому что они выглядели очень гармонично и не мешали им осматривать окрестности, а когда они отдыхали на скамейках, они могли получать довольно полезную информацию с помощью этих дисплеев. Однако, посмотрев список бестселлеров, многие были удивлены, почему игра Super Mario Odyssey снова возглавила список бестселлеров. Эта игра была запущена, когда был выпущен Switch первого поколения. В то время она хорошо продавалась в Китае, но, в конце концов, это была эксклюзивная игра для Switch и по нынешним меркам уже считалась старой. Конечно, удивительным в игре Super Mario Odyssey является то, что концепция этой игры до сих пор не устарела, и было неудивительно, что ее хвалили многие игровые СМИ. Но спустя пару лет, как эта игра попала в список бестселлеров? В итоге, спустя большое количество обсуждений, оказалось, что продажи Switch Pro существенно подняли продажи игры Super Mario Odyssey. Набор очков и Switch Pro привлек не только обладателей Switch, но и тех, кто ранее даже не смотрел в сторону приобретения Switch. И эти люди, должно быть, искали другие игры после покупки Switch Pro. В результате игра Super Mario Odyssey, очевидно, попала в их поле зрения. Поскольку эта игра была предназначена исключительно для Switch, она идеально сочеталась и с Switch Pro. Наиболее очевидным преимуществом этой игры являлось то, что в нее можно было играть сразу двоим людям. Многие игроки, которые только что купили Switch Pro, думали, что игра Super Mario Odyssey будет обычным проходничком, но после того, как они опробовали ее, многие из них в итоге каждый день играли в нее со своей второй половинкой. Глава 900. Новая игра. Многие игроки, которые поиграли в игру Super Mario Odyssey со своей второй половинкой, говорили, что эта игра была очень приятной. И хотя она вышла пару лет назад, многие даже не осознавали этого до того момента, пока не узнавали о дате выхода этой игры. В конце концов, популярность Switch раньше была не так высока, и это устройство было популярно среди определенных групп людей. Многие игроки увлекались компьютерными играми или играми виртуальной реальности, и только благодаря выходу игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild они решили купить себе Switch Pro. В результате, сыграв еще и в игру Super Mario Odyssey, они были приятно шокированы, особенно режимом для двух игроков. Новые игроки, которые впервые покупали портативную консоль из серии Switch, были удовлетворены уникальным геймплеем игр для этой консоли. Можно сказать, что Switch и Switch Pro на данный момент являлись самыми социальными устройствами. Например, если вы захотите затащить девушку поиграть в какую-нибудь игру, вы скорее всего не сможете затащить ее в любую из виртуальных или компьютерных игр. В подавляющем большинстве девушки играли в мобильные игры. Но что, если вы достанете Switch? Даже если она скажет, что у нее нет этой консоли, это не будет проблемой. Вы сможете дать ей один из двух джойстиков и запустить почти что любую игру. Конечно, чтобы такое случилось в реальности с любой из незнакомых вам девушек, вы должны хорошо одеваться, каждый день мыться, использовать хорошие и приятные духи, следить за своей внешностью, быть немного подкачанным и, самое главное, иметь множество красивых скинов. Были даже игроки, которые делились своими успехами на форуме, который назывался «Мужские и женские слезы». Однажды богиня спросила меня, Почему я часто говорю об игре Хе Легенд оф Зилда, Брядх оф Хе Вилд, и неужели эта игра действительно такая забавная? Я ответил ей, мол, конечно, это лучшая игра этого года. Почти все игровые СМИ поставили ей максимальную оценку. Это абсолютная классика. Она же ответила мне простым «о». Тогда я немного запаниковал и сразу же спросил в своей чат-группе о помощи. Тогда мне посоветовали просто вложить консоль ей в руки и дать ей немного поиграть, при этом помогая в случае необходимости. В итоге я понял, что она в первый раз в жизни взяла в руки Switch Pro и даже не знала, как управлять персонажем. Когда я понял, что она может бросить проходить Хе Легенд оф Зилда, Брядх оф Хе Вилд из-за отсутствия опыта обращения с Switch Pro, я понял, что стану грешником, если не помогу ей. Мне пришлось понемногу учить ее. Вскоре богиня закончила собирать все вещи поблизости и сказала, что ей было довольно весело собирать всякую всячину, и она спросила меня, где можно собрать еще подобных вещей. Я своими глазами наблюдал за храбрецом, который после столетнего сна решил собирать все, что встречалось ему на его пути. Я упорно трудился и рассказал и объяснил ей, как можно было атаковать монстров, подняться на башню. Через пару часов богиня рассердилась, когда король Хайрула сказал, что ей нужно было пройти еще 3 святилища, чтобы получить планер. Я проявил всю свою изобретательность и мудрость, сказав ей, что каждое святилище давало новую способность и каждое святилище обладало своими уникальными головоломками, и что, мол, это было необходимо для дальнейшего прохождения. Вскоре она смогла пройти их, получила планер и покинула начальную локацию. Благодаря Хе Легенд оф Зилда, Брядх оф Хе Вилд мне удалось сблизиться с богиней и у нас появилась общая тема для разговоров. После того, как это сообщение было опубликовано, люди, которые любили читать подобные истории, начали писать: «А дальше что, у вас что-нибудь в итоге получилось?» Через несколько дней автор сообщения ответил: «В итоге мы начали играть в Super Mario Odyssey в режиме для 2 игроков, и она все это время игнорировала меня». Было множество подобных историй, но у многих из подобных знакомств был счастливый конец. Многие игроки мужского пола использовали игру Хе Легенд оф Зилда, Брядх оф Хе Вилд для своих целей, но вскоре они обнаруживали, что игроки женского пола больше любили играть в игру Super Mario Odyssey, чем в Хе Легенд оф Зилда, Брядх оф Хе Вилд. Даже сам Чэнь Мо был немного удивлен резким взлетом Super Mario Odyssey. Посмотрев на статистику, он пробормотал: «Я не знаю, откуда вдруг взялось столько игроков, разве ей уже не несколько лет?» Они немного припозднились. Ли Цзиньси рассмеялась: «С точки зрения продаж, такой взлет неудивителен». Чэнь Мо вздохнул: «Этой игре уже несколько лет, но основная масса игроков начала покупать ее только сейчас». Ли Цзиньси замерла. «В этом есть что-то плохое?» Чэнь Мо сказал: «Несколько лет назад эта игра использовалась только для привлечения внимания девушек. Если это будет продолжаться, разве это не приведет к увеличению роста рождения детей?» Ли Цзиньси улыбнулась. «Но она не всегда использовалась для привлечения внимания девушек». Чэнь Мо нахмурился. «Двое мужчин играют вместе в Super Mario Odyssey, эта сцена слишком веселая». Ли Цзиньси сказала со слабой улыбкой: «Когда я была маленькой, разве многие консоли того времени не поддерживали режим игры для 2 игроков? В то время 2 игрока мужского пола, которые играли в одну игру, было нормой, но сейчас это ненормально». «Кашель, ладно». Чэнь Мо чуть не подавился. «Говоря об играх для 2 игроков, у меня есть довольно хорошие представления об играх для 2 игроков. О, выпустишь новую часть из серии Super Mario, или игру с основой в виде ретро-файтинга?» С любопытством спросила Ли Цзиньси. Чэнь Мо улыбнулся и покачал головой. «Нет». Глава 901. Новая игра. В интернете было действительно много игроков, которые скучали по режиму для 2 игроков игры Super Mario Odyssey. После такого долгого времени многие люди уже и забыли об этой игре, но выпуск Switch Pro добавил много свежей крови игре Super Mario Odyssey, поэтому эта тема в один момент начала быстро пополняться новыми сообщениями. Даже спустя столько лет концепт и дизайн игры Super Mario Odyssey выглядел в полном порядке, особенно самотосенсорный геймплей и режим для 2 игроков. До сих пор на всей игровой платформе «Удар молнии» не было игры, которая смогла бы достичь уровня Super Mario Odyssey. Многие игроки хотели увидеть какую-нибудь подобную игру, но Чэнь Мо, похоже, даже не задумывался об этом. Да и если они продолжат продвигать этот режим для 2 игроков, Действительно ли компании смогут разработать более увлекательные игры? Хотя режим игры Super Mario Odyssey для двух игроков был очень забавен, в конце концов, эта игра уже была старой, и большинство игроков уже прошли ее вдоль и поперек. Может, в игру The Legend of Zelda Breath of the Wild добавит режим для двух человек, один будет управлять Линком, а другой Зельдой. Как вам? Пока я буду играть за Линка, ты все время будешь развлекать Ганона в замке. Игрок, предложивший такую гениальную мысль, был очень недоволен. Но я действительно думаю, что режим для двух игроков очень веселый. Я снова поиграл в Super Mario Odyssey, и мне и моей девушке очень понравилось, но нам больше ни во что играть вдвоем. Это небрежное предложение сразу же вызвало неожиданную реакцию у других игроков. Отлично, я знал, что у тебя есть красивая старшая сестра, поторопись и покажи нам ее. Режим для двух игроков нелегко всунуть в любую игру, подобные игры довольно нишевые, так что очевидно, что многие компании не хотят выпускать подобные игры. Я думаю, что Ченьмо должен добавить в игру The Legend of Zelda Breath of the Wild режим для двух игроков. Подавляющее большинство игроков понимали, что не во все игры можно было всунуть режим для двух игроков. Режим для двух человек также нуждался в поддержке игровой консольной системы. Можно сказать, что если компания хотела внести в игру режим для двух игроков, то этот момент стоило рассматривать как ключевой момент. Аудитория игр для одного и двух игроков была совершенно разной. К тому же существовало множество проблем, с которыми нужно было разобраться, и многие геймдизайнеры просто не могли придумать, что можно было с ними сделать. От геймплея до сценария и камеры, все, возможно, придется полностью переосмыслить и переделать. Конечно, упомянутый режим для двух человек не являлся онлайн-режимом. Если бы речь шла про онлайн-режим, то не было необходимости думать всего о двух игроках. Режим для двух игроков в данном случае означал, что, как и в игре Super Mario Odyssey, два игрока смогут играть вместе на одном экране, и оба их персонажа являлись частью одной игры и одного прохождения. Многие игроки понимали, что если Ченьмо разработает еще одну игру для двух игроков, которая будет адаптирована под Switch и Switch Pro, то они ее обязательно купят. Босс, художественные ресурсы, которые вы просили меня собрать, готовы. В принципе, мы можем использовать ресурсы игры Uncharted, сказал Чжоу Ханью. Чжоу Ханью в настоящее время являлся арт-директором в компании Удар Молнии. Его команда контролировала художественный прогресс каждого проекта, а также отвечала за всю библиотеку ресурсов. Два дня назад Ченьмо вручил ему список художественных ресурсов, в основном игровых сцен и разного реквизита. Ему нужно было найти эти художественные ресурсы в библиотеке ресурсов. После краткого ознакомления Чжоу Ханью обнаружил, что более 90% ресурсов можно было использовать непосредственно из библиотеки без дополнительной обработки. Ченьмо кивнул. Отлично. Если художественные ресурсы в порядке, то нам остается только продумать дизайн геймплея и захват движений. На разработку этой игры в таком случае не уйдет много времени. Чжоу Ханью поколебался и спросил. Босс, эта игра является продолжением Uncharted? Нет. Ченьмо покачал головой. Чжоу Ханью был немного удивлен. Я в основном чувствую, что сцены этой истории очень похожи на сцены из Uncharted, и даже некоторые моменты. Мне многое кажется повторяющимся, поэтому я задался вопросом, станет ли эта игра продолжением серии Uncharted, просто степень совпадения с серией Uncharted слишком высока. Первоначально он думал, что Ченьмо будет использовать эти ресурсы для создания новой части серии Uncharted, но Ченьмо, казалось, вообще не собирался радовать фанатов этой серии. Чжоу Ханью был немного растерян и не мог понять план Ченьмо. Ченьмо рассмеялся. «Я отправлю план на твою почту. На самом деле, вы можете начать готовиться прямо сейчас, в любом случае, это игра на пару вечеров». После этого разговора Чжоу Ханью вернулся на свое место. Мгновение спустя он получил сценарий от Ченьмо. В результате Чжоу Ханью застрял на его начале. Это игра для двух игроков, эта игра была действительно слишком нишевой. Причем в эту игру нельзя было поиграть одному, в нее могло играть только два человека. Более того, эта игра не была онлайн-игрой в привычном понимании этого слова. Одиночная игра, в которую могли играть только два игрока одновременно. Что это за игра? Посмотрев на концепт, Чжоу Ханью обнаружил, что это была действительно полноценная игра с двумя главными героями, и раскадровка игры была просто до крайности крута и больше соответствовала какому-нибудь фильму. В режиме виртуальной реальности игроки будут играть от первого лица без каких-либо ограничений, но на портативных консолях два игрока фактически будут играть на одном экране. По мере развития сюжета раскадровка игры всегда четко отражала возможные эмоции главных героев. Чжоу Ханью вскоре почувствовал, что этот сценарий был просто невероятным. Он был на уровне творения хорошего режиссера. Однако, с точки зрения художественных ресурсов, эта игра действительно была немного похожа на игру Uncharted, но только немного. Геймплей и сюжет этой игры полностью отличался от игры Uncharted. Чжоу Ханью понял, что эта игра была просто безделушкой, которую Чэнь Мо решил выпустить после такого гиганта, как The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Однако именно такая безделушка подорвет врожденное понимание игр для двух игроков. Глава 902. A Way Out. Прочитав весь сценарий, Чжоу Ханью понял, что эту игру будет действительно нетрудно создать. Располагая раскадровкой, сценарием и художественными ресурсами, они могли просто следовать плану и иногда обращаться к Чэнь Мо в случае возникновения недопониманий. Но учитывая, что они выпустили так много шедевров АА-класса, выпуск подобной игры не обернется чем-то сложным. Однако Чжоу Ханью был весьма удивлен названием игры. Выход. Что это за название такое? Через 2 минуты Чэнь Мо отправил ему еще одно сообщение. О, кстати, в сценарии есть только китайское название, английское название этой игры – A Way Out. Чжоу Ханью на некоторое время потерял дар речи. Разве это название не говорило о том, что оно было придумано за пару мгновений? Продажи Switch Pro все еще росли. К счастью, Чжоу Цзянпину не оставили места для маневров, поэтому ему пришлось работать, засучив рукава. В течение месяца ему все же удалось удовлетворить потребности большинства игроков. Из-за такого успеха многие люди были готовы поставить его на первое место среди любимых известных фигур. Флагманские очки Matrix также пользовались большим спросом, и для компании Lehui это был большой шаг вперед. Учитывая то, что у консолей Switch просто не было каких-либо достойных конкурентов, разве Чжоу Цзянпин мог быть недоволен? Надо сказать, что Чэнь Мо поступил очень мудро, решив создать свою собственную консоль. После многих лет и стольких технологических прорывов, консоли серии Switch вышли из тени и стали пользоваться спросом во всем мире. И то, что его портативная консоль обладала преимуществом первопроходца, также гарантировало то, что Switch еще долго будет опережать любых конкурентов, которые попытаются продвинуться в области портативных консолей. Даже если другие игровые компании захотят последовать его примеру, они должны будут для начала задать себе несколько вопросов. Имеет ли их устройство какие-либо технические преимущества по сравнению с Switch Pro? Имеет ли их устройство какие-либо преимущества в дизайне? Будет ли их устройство поддерживаться огромной библиотекой игр, подобной библиотеке компании «Удар молнии»? Если хотя бы на один из этих вопросов был дан ответ «нет», то смысла в выпуске портативной консоли не существовало. Более того, устройство Switch Pro тесно сотрудничало с флагманскими очками Matrix, из-за чего поколебать позицию сразу двух подобных устройств было просто слишком сложно. Игроки с Switch Pro наслаждались игрой The Legend of Zelda: Breath of the Wild, но с течением времени появлялось все больше игроков, которые были недовольны игровой библиотекой Switch Pro. Дело не в том, что им было доступно мало игр, в этой части у них определенно не было проблем, однако хорошие игры, разработанные Чэнь Мо, особенно масштабные виртуальные игры, не все были перенесены на Switch Pro. Конечно, у них был доступ ко многим виртуальным играм, но если их будет больше, разве это не сыграет им только на руку? И, видимо, услышав просьбы игроков, спустя месяц после выпуска Switch Pro, Чэнь Мо опубликовал синематик своей новой игры. К тому же вместе с этим синематиком было опубликовано следующее сообщение. Эта игра была специально разработана для Switch Pro, и это определенно одна из игр, которую обладатели Switch Pro должны купить. Это подняло настроение многим игрокам, купившим Switch Pro. Но единственное, что обеспокоило многих, разве времени на разработку новой игры не было слишком мало? Они создали эту игру менее чем за месяц. Разве это нормально, или эту игру начали разрабатывать еще задолго до выпуска Switch Pro? В любом случае, игроки с некоторым предвкушением запустили синематик этой игры. Большая высота, облака, острова. Лео быстро падал вниз и кричал от ужаса. Камера чуть поднялась вверх, и зрители увидели, как рядом пролетел самолет. На экране после его исчезновения появилась строка желтых букв. ПУБГ-2. Мертвый остров. Однако в следующую секунду горизонтальная полоса прямо перечеркнула название игры. Не совсем верно. В тюрьме Лиа и Винсент сражались бок о бок с заключенными. Тихонько отодвинули унитаз и полезли в открывшийся проход. Выбили дверь. Втихую вырубили охранников. Выключили прожектор и по бельевой веревке выбрались на противоположную сторону. На экране появилась новая строка. Побег из тюрьмы. Жизнь и свобода. Однако и это название быстро перечеркнула горизонтальная линия. Это странно. На краю обрыва висел Винсент. И Лиа изо всех сил пытался спасти его. Два человека ехали на одном мотоцикле, пытаясь оторваться от погони. Uncharted 2. Сквозь тернии к свободе. Что вы думаете? Винсент вел полуразрушенный пикап, в то время как Лиа непрерывно стрелял по полицейской машине, что преследовало их. Пикап слетел с высокого склона, оставив позади клубы пыли. Рев двигателя и звук тормозов казались приятной мелодией. Лучший водитель и боевой пассажир. Винсент и Лиа ограбили заправку и наставили на кассира и посетителей пистолет. Вскрыли сейф и забрали много наличных. Купили оружие в отдаленных уголках пустыни. Безудержная тирания. Город грехов. Опять не то. Их игра в баскетбол. Видеоигры. Все вышеперечисленные названия – это не совсем то. После этого камера снова вернулась к самолету. Винсент и Лиа молча сидели в нем по обе стороны друг от друга. Это «A Way Out», «Выход», глава 903, реакция на синематик. Многие зрители пару раз улыбнулись во время просмотра этого синематика. «Ха-ха-ха-ха, этот синематик, какого черта? Молчун, ты счастлив на этот раз? Я никогда не видел такого совершенно сумасшедшего и нелепого синематика. Так какое название этой игры является окончательным?» Молчун действительно является сокровищем компании «Удар молнии». Ха-ха-ха-ха, я действительно хочу поиграть во все эти игры. Игра, которую создали примерно за месяц, причем ее качество на уровне хорошей большой игры, которую разрабатывали год или два. Чейнмо просто слишком страшен. Ну, это не удивительно, лично я увидел, что примерно половина художественных ресурсов была взята из игры Uncharted. Ух ты, у Чейнмо проснулась совесть. Многие, посмотревшие этот синематик, в итоге заявляли, что Чейнмо был слишком продуктивен. Никто не мог создать так много игр за один год. Но что касается этой игры, то в ней будут перестрелки, прыжки с парашютом, в ней даже можно будет поиграть в видеоигры и еще много чего в одной единственной игре. Однако на специальной странице компании «Удар молнии» были представлены особенности этой новой игры под названием «A Way Out». Это кооперативная игра, сделанная в виде фильма, разработанная специально для Switch Pro, с сильной сюжетной линией в качестве основного контента. Она была специально разработана для двух игроков, независимо от того, онлайн или локально. Для ее прохождения нужно будет два игрока, так как эта игра только для двух игроков, для ее прохождения двум игрокам не нужно будет иметь ее в своей библиотеке игр. Достаточно будет одному игроку купить данную игру и пригласить любого своего друга для совместного прохождения, и в таком случае ваш друг в буквальном смысле сможет пройти ее за бесплатно. Версия для Switch Pro будет стоить 150 юаней, версия для виртуальной капсулы – 450 юаней, и оба версии совместимы. Обладатель виртуальной версии сможет пригласить обладателя Switch Pro, но обладатель версии Switch Pro не сможет пригласить игрока с виртуальной капсулой, если у него не будет куплена игра, из-за разности в цене этих двух версий. С точки зрения конкретного визуального представления, версия для Switch Pro и виртуальной капсулы довольно сильно отличаются друг от друга. Многие игроки прочитали эту информацию, и их внимание было сосредоточено на четырех словах «игра для двух игроков». «Игра для двоих игроков», в нее смогут играть только два игрока, 75 юаней на игрока, как дешево. Это почему виртуальная версия этой игры такая дешевая, всего 450 юаней. Первая реакция игроков была такова: «Игра для двух игроков, эта игра будет похожа на игру Super Mario Odyssey». Вторая реакция: «Почему виртуальная версия такая дешевая?» Цены на виртуальные игры, как правило, были примерно в 8-10 раз выше, чем на компьютерные игры. То есть, согласно обычной логике, если версия для Switch прооценивалась в 150 юаней, версия для виртуальной реальности должна была стоить примерно 1500 юаней. Но виртуальная версия A Way Out стоила всего 450 юаней, что было намного ниже рыночной цены. Конечно, Чейнмо выставил такую цену не просто так. С точки зрения затрат, Игра Wipeout использовала множество ресурсов из игры Uncharted, из-за чего затрат на создание этой игры было очень мало. Конечно, затраты – это только один аспект. Что еще более важно, так как это была игра для двух игроков, Ченьмо должен был максимально снизить ее стоимость. Если Switch Pro и виртуальные капсулы не смогут быть сопряжены друг с другом, то многие люди, у которых не было либо Switch Pro, либо виртуальных капсул, будут смущены, когда увидят, что не смогут поиграть со своими друзьями. Конечно, в такой настройке были лазейки, и игроки могли воспользоваться ими. Если бы они купили версию для Switch Pro и приглашали своих друзей с виртуальными капсулами, разве кто-то стал бы покупать ее виртуальную версию? Поэтому и было введено это ограничение. Что касается игроков, то они не думали об этом так много. Цена этой игры была очень дешевой. Независимо от того, тратили ли они 150 юаней или же 450, эту сумму следовало разделить на 2. Многие игроки начали говорить, что это звучит очень интересно, и что они обязательно ее купят. В частности, игроки, которым нравилась игра Super Mario Odyssey, с еще большим нетерпением ждали игры Wipeout. Игроки немедленно начали подыскивать себе будущих напарников. Друзья мужского и женского пола, лучшие друзья, коллеги, одноклассники или даже очень старые знакомые. В худшем случае они могли оставить сообщение на форуме. Киты, у которых были деньги, но не было друзей, довольно быстро таким способом находили себе партнера. Многие люди, сами того не ожидая, начали активно искать себе новых друзей. Многие люди даже обнаруживали, что они были вовсе не такими одинокими, как они себе представляли. Некоторые стримеры и блогеры воспользовались этой возможностью и начали сближаться со своими поклонниками. У игроков все еще были некоторые вопросы о том, покупать ли им версию для Switch Pro или виртуальную версию, поэтому на странице сведения об игре вскоре также появились различия между двумя версиями. В версии для Switch Pro управление осуществлялось с помощью джойстиков консоли, а экран также был разделен на две части, как и в оригинале. Если два игрока хотели использовать по одному джойстику от одной консоли, то для этого им нужно было выбрать соответствующий режим, и тогда в управление будут внесены соответствующие изменения. Конечно, такой режим мог вызвать неудобства при вождении и стрельбе, поэтому в таком режиме присутствовали функции поддержки в прицеливании и коррекции вождения в игре, что существенно уменьшит сложность игры и позволит игрокам получить лучший игровой опыт. Глава 904. Отличия и совместный стрим. Что касается изменений в режиме виртуальной реальности, то они были относительно велики. Экран не разделялся на две части, ибо каждый человек контролировал своего собственного персонажа от первого лица. Одной из особенностей оригинальной Wipeout выступало разделение зеркала на две части. Если бы нечто подобное присутствовало в виртуальной реальности, это выглядело бы очень странно. В конце концов, в режиме виртуальной реальности игрок получал контроль, сравнимый контролю над реальным телом, из-за чего разделение обзора на две части определенно создало бы некоторые проблемы. Самое важное в режиме виртуальной реальности – это чувство подмены, поэтому в виртуальной версии игры Wipeout также будет использоваться перспектива от первого лица, из-за чего игрок сможет погрузиться в историю наиболее реалистичным способом. Кинематографический сюжет виртуальной версии будет похож на оригинальный сюжет за исключением того, что игроки будут проходить игру от первого лица. По сравнению с другими виртуальными играми, виртуальная версия Wipeout будет ближе к фильму. Кроме того, после того, как Леа и Винсент узнают друг друга по сюжету, пока игрок будет пытаться найти местоположение другого игрока, в поле их зрения будет висеть простой вопросительный знак и подсказка в виде «Найдите Леа Винсента». Что касается использования причудливых методов в режиме виртуальной реальности, например того же разделения экрана на две части и так далее, то любой из таких методов мог очень серьезно повлиять на получаемый игровой опыт. Конечно, это неизбежно приведет к разным различиям между виртуальной версией и версией для Switch Pro. Для сравнения, в версии Switch Pro игроки смогут наблюдать за действиями друг друга на протяжении всей игры, в то время как в виртуальной версии больше будет подчеркиваться ощущение подмены и реалистичности происходящего, а графика будет в пару раз лучше. У этих двух версий были свои уникальные преимущества, и низкая цена виртуальной версии была обусловлена такими соображениями. Что касается того, какую версию предпочтут игроки, то все будет зависеть от них самих. Киты просто купят и виртуальную версию, и для Switch Pro. Игра A Way Out появилась в списке бестселлеров всего за несколько часов в день ее выхода. Многие игроки уже заранее обсудили со своими друзьями, кто и какую версию этой игры приобретет. Потоковая платформа мою. Глядя на чат, старый Персли беспомощно вздохнул. Выход. Вы хотите увидеть прохождение этой игры, но со мной никто не хочет играть. Вы все хотите поиграть со мной? Возможно ли, что я должен пойти на Вейба и запустить рулетку? Эй, забудьте об этом, раз вы, ребята, хотите увидеть ее прохождение, я найду кого-нибудь для этого дела. В этой игре можно будет пострелять? Ао, хорошо, хорошо, сейчас, секунду, посмотрю, кто сейчас в сети. Старый Персли был немного ошеломлен. Он не был особенно заинтересован в такого рода играх, но больше не мог выносить повторяющихся требований зрителей. Он мог только молча скачать ее виртуальную версию и заглянуть в свой список друзей. В результате только после этого он узнал, что с ним сможет сыграть любой обладатель консоли из серии Switch. Старый Персли некоторое время подумал, после чего сказал: «Я не разбираюсь в этом деле, так что позвольте мне проверить». О, в эту игру можно поиграть в виртуальной капсуле, причем можно играть вместе с другом, у которого ее нет. Я смогу поиграть с другом, у которого есть Switch, в то время как сам буду находиться в виртуальной капсуле АО. М есть в чате тот, кто хочет сыграть со мной. Зрители тут же начали выкладывать свои теги. Пригласи Лин Сюэ. Нет, нет, нет, в эту игру должны играть двое мужчин, чтобы были более реальные чувства подмены, и так будет более интересно. Пригласи толстячка. Если в этой игре нужно будет стрелять, то разве император не лучший выбор? Это совместная игра для двух игроков, а не онлайн-шутер. Зрители рекомендовали своих любимых стримеров и хотели увидеть, как они будут проходить эту игру со старым Персли. Старый Персли просматривал чат несколько минут и в итоге сказал: «Все, я нашел хорошего кандидата. Я думаю, вы определенно будете удовлетворены». Старый Персли нашел Циняня и пригласил его. Чат взорвался в одно мгновение. «Дедушка Цинь». Дедушка Цинь не играет в другие игры, кроме PUBG. Он только и делает, что играет в эту игру, его просто не оторвать от нее. У нас все еще есть надежда, ибо старый Персли и Цинянь – хорошие друзья. Ах, мне действительно хочется увидеть, как дедушка Цинь будет играть в другие игры. Но, в таком случае старый Персли будет полагаться на его бедра. Чепуха, очевидно, что они будут по очереди полагаться друг на друга. Зрители были взволнованы. Хотя старый Персли и Цинянь были двумя очень большими стримерами игры PUBG, первый довольно часто заходил в другие игры, в то время как второй очень редко играл во что-нибудь кроме PUBG. Старый Персли в основном играл в разные новые игры по просьбе своих зрителей уже ближе к ночи, но Цинянь очень редко делал что-то подобное. Если бы они сегодня увидели, как старый Персли и Цинянь играют вместе в A Way Out, разве это не было бы просто прекрасно? Спустя 5 минут, старый Персли сказал: «Хорошо, отлично». Цинянь согласился: «Подождите минутку, он уже скачивает игру». Когда старый Персли сказал это, его чат полетел с невероятной скоростью. Черт возьми, он действительно согласился. Старый Персли просто невероятен. До свидания, я пошел на стрим Циняня. Пффф, слабый, я буду наблюдать сразу за двумя стримами. Глава 905. Совместный стрим. Два стримера общались между собой во время подготовки оборудования. Цинянь: «Если что, я никогда раньше не играл в подобные игры». Старый Персли: «Все в порядке, я хорош в любых играх, так что когда придет время, тебе просто нужно будет положиться на меня». Цинянь: «О, не пойми меня неправильно, я хотел сказать, что будет очень неловко, если в итоге я забуду о том, что эта игра предназначена для двоих, и продвинусь намного дальше». Старый Персли: «Цинянь, я слышал, что в этой игре есть элементы вождения и стрельбы». Старый Персли: «И еще, видимо, мы будем пытаться сбежать из тюрьмы». Цинянь: «Если уж тут есть элементы вождения и стрельбы, то когда придет время, я совсем разберусь. В конце концов, я играю лучше тебя в PUBG». Старый Персли: «Ладно, хватит хвастаться, давай, запускай игру уже». Зрители смеялись. Цинянь с каждым стримом становился все более и более хвастливым. На самом деле, к этому моменту Цинянь уже стал настоящей легендой игры PUBG из-за лестницы богов. Вскоре два стримера зашли в игру. Старый Персли послал Циняню приглашение, и вскоре Цинянь присоединился к нему. Эти два стримера больше привыкли к виртуальным капсулам, и хоть в эту игру можно было сыграть в виртуальном режиме, Цинянь решил пройти ее на своем Switch Pro, из-за чего зрители могли увидеть разницу между виртуальной и портативной версией этой игры в два клика. Главное меню игры было очень простым, в нем не было разных раздражающих особенностей, не было ссылок на дополнения, не было никакого внутриигрового магазина и тому подобных не совсем приятных вещей. После того, как они подтвердили готовность, игра запустилась. Первая сцена этой игры показала двух мужчин, что летели в маленьком самолете. Винсент и Лео, одетые в бронежилеты, молча сидели напротив друг друга, а из окон самолета были видны голубое небо и белые облака. Рев двигателей донесся до ушей обоих стримеров, и это ошеломило их, ибо он казался слишком реальным. Поскольку они впервые запустили эту игру, они не могли продолжить игру или выбрать главу. Камера медленно продвинулась вперед, представив Винсента и Лео во всей красе. Через короткий промежуток времени после короткого диалога в их поле зрения появилось окно, которое сказало им выбрать своего персонажа. «Давай выберем кого-нибудь», — сказал старый Персли. В это же время появилась личная информация Винсента и Лео, где был указан даже их возраст, судимость, приговор, личностные характеристики, биографические данные и так далее. Винсент – старомодный, спокойный и высокообразованный человек, в то время как Лео – закоренелый преступник с относительно простым складом ума, вспыльчивым характером. Лео любил использовать насилие для решения проблем. Старый Персли не успел и слова сказать, а Цинянь уже забрал Винсента. «Старый Персли, ты же не играл в подобные игры. Почему это ты так быстро выбрал себе персонажа?» Цинянь улыбнулся. «Очевидно, что характеристики Винсента мне очень подходят. Старый Персли». «Ладно, ладно». Старый Персли выбрал Лео. Старый Персли, может быть, и был немного спокойнее других людей, но по сравнению с Цинянем да, их вообще даже сравнить было нельзя. В конце концов, Цинянь был признан самым спокойным стримером. «Цинянь, меня приговорили к 14 годам, даже в этом случае мой персонаж лучше твоего. Старый Персли, ты гордишься такой вещью, серьезно». После того, как они выбрали себе по персонажу, экран потух и все началось с самого начала. Автобус с заключенными ехал по дороге, и камера медленно сдвинулась влево, показав крупным планом знак «Тюремная зона». Так как сюжет игры разворачивался в США, все декорации принадлежали соответствующему стилю, как и надписи, которые были на английском, но когда камера смотрела на них, появлялись китайские субтитры. «О, эта сцена очень кинематографична», — с чувством сказал старый Персли. Они словно смотрели фильм. Первая же сцена была сделана из высокоточных художественных ресурсов и выглядела очень реалистично, а хорошая работа камеры создавала ощущение того, что они смотрели фильм. Она двигалась плавно и естественно, а связь между кадрами была очень явной и четкой. Пока автобус ехал по дороге, то тут и там вспыхивали имена тех, кто приложил руку к созданию этой игры. Вскоре автобус въехал в хорошо охраняемую тюрьму и медленно затормозил. Винсент сидел в автобусе и бесстрастно смотрел на все, что находилось за пределами автобуса. Камера же начала подниматься вверх, показав огромную и хорошо защищенную тюрьму. В конце концов камера остановилась на площадке. Многие заключенные с волнением наблюдали за только что прибывшими заключенными сквозь сетку. Лео встал со скамейки и тоже подошел к сетке. Подобная тюремная сцена часто появлялась во многих фильмах и сериалах, а также в некоторых классических фильмах. Сцена приветствия игры Way Out была очень реальной, и сама тюрьма была воссоздана на очень хорошем уровне. В том числе заключенные, что прижимались к сетке, чтобы получше разглядеть вновь прибывших заключенных, создавали довольно странное ощущение. Вскоре старый Персли словно вселился прямо в Лео, а Цинянь занял свое место в Винсенте, который только что встал с сиденья и направился к двери автобуса. «Эй, я тебя увидел». Старый Персли смотрел на своего друга сквозь сетку. Винсент, управляемый Цинянем, спокойно шел по дороге к тюрьме. «О, где ты? О, вижу тебя». Цинянь также увидел старого Персли. Вскоре Винсент вошел в тюрьму, а Лео продолжил гулять на свежем воздухе. Хотя старый Персли и Цинянь не видели друг друга в данный момент, зрители могли наблюдать за двумя игроками без каких-либо проблем. В одно и то же время два человека проходили сквозь разные события. Винсент отправился в тюрьму, подписал документы и переоделся в тюремную одежду. Лео же наблюдал за двумя парнями, которые дрались на площадке. Вскоре их, правда, остановили надзиратели с помощью своих дубинок. Зрители же могли наблюдать сразу за двумя стримерами, причем без необходимости перехода на другой стрим. Правда, в таком случае картинка делилась на две части, из-за чего все выглядело немного странно. Во-первых, разделенный экран ограничивал их кругозор, и все становилось каким-то узким и маленьким. Во-вторых, оба игрока вели беседы и обменивались сообщениями одновременно, из-за чего в итоге создавалась какая-то каша. Но, привыкнув к этому разделенному экрану, многие почувствовали, что этот режим был весьма неплох, ибо так было даже интереснее наблюдать за их прохождением. Глава 906. Совместный стрим. В виртуальном режиме зрители предпочитали видеть все от лица только одного человека, но при просмотре стрима с любого другого устройства, эта перспектива выглядела более привлекательно, ибо они могли наблюдать сразу за двумя игроками. Затем Винсент прошел через тюремный душ, после чего голым, с одеждой и разными вещами в руках, встал в строй к другим таким же заключенным. Как только в строй встал последний заключенный, к ним подошел начальник тюрьмы и спросил у них, есть ли у них вопросы. Когда один из них задал вопрос, начальник тюрьмы кивнул в его сторону, из-за чего один из надзирателей подошел к нему и ударил его дубинкой. Вскоре после этого новеньких сопроводили в их камеры, а Лео начал опрашивать других заключенных. На баскетбольной площадке Лео схватили другие заключенные, и в итоге Винсент и Лео объединяются и дают своим недругам отпор. В столовой на старого Персли снова напали, но на этот раз Цинянь стоял и просто наблюдал. Старый Персли быстро сказал, «Черт возьми, помоги мне!» Цинянь радостно сказал, «Все в порядке, я вижу, что ты сможешь справиться совсем в одиночку. Давай, ты сможешь сделать это, справится совсем твоя сестра. Помоги мне!» Старый Персли был зол и хотел убить этого парня. В конце концов, когда их загнали в угол и одного из заключенных оказался нож в руке, пришли надзиратели, но один из них в итоге был дважды ранен ножом в грудь, но Лео и Винсент были спасены. С этого момента они начали тесно сотрудничать и каждый делал то, в чем был лучше всего. Например, во время кражи Винсент отвечал за отвлечение медсестер и надзирателей, в то время как Лео спокойно пробирался внутрь и крал то, что им было нужно. В режиме разделения экрана сотрудничество двух людей было видно невооруженным глазом, из-за чего наблюдать за их совместной работой было очень приятно. Черт возьми, прохождение с разделенным экраном выглядит так захватывающе. Можно наблюдать за действиями двух людей одновременно, это так приятно. Сюжет очень хорошо продуман, одно событие за другим, драка на площадке, драка в столовой, больница. В этой истории нет избыточного количества воды. Этот сценарий больше подходит для фильма. Итак, эти два парня в конечном итоге смогут сбежать из тюрьмы. Я хочу увидеть это. Сюжет всей игры был тесно связан друг с другом. Каждый ее участок был очень компактен. В сюжете этой игры были и напряженные боевые сцены, и множество интересных веток и диалогов. Например, на площадке можно было посоревноваться с другими заключенными насчет того, кто больше сделает отжимания и так далее. Также там же можно было сыграть в карты, ну или познакомиться с парнями, которые любили демонстрировать свои мускулы. Многим зрителям понравилась эта игра. Более того, в процессе повествования также использовались флешбеки и интерлюди. В обычной сюжетной линии Винсент и Лео были заключены в тюрьму, но сцена с самолетом в самом начале игры, очевидно, произошла уже после их побега. По мере прохождения игры будет появляться сцена с самолетом, где двое главных героев будут вспоминать то, что произошло ранее, сопровождая это некоторыми шутками. Относительно того, были ли это воспоминания или интерлюди, никто не знал, и многие зрители думали, что это были воспоминания, потому что двое главных героев уже давно сбежали из тюрьмы. Но в любом случае, сцена с самолетом только подогрела любопытство игроков и зрителей. Винсент и Лео сотрудничали друг с другом и медленно продвигались к своей цели, к побегу из тюрьмы. Хотя геймплей игры немного напоминал какой-то фильм или сериал, при просмотре сразу двух стримов эта несколько старая тема обрела некоторую перчинку, особенно на стадии решения головоломок. Наблюдать за тесным сотрудничеством двух людей было действительно очень интересно. Когда они тайно проделывали проход с помощью инструмента, один должен был наблюдать за надзирателями и подавать знаки, а другой быстро открыть проход в стене. При прохождении огромного вентилятора одному человеку нужно было остановить вентилятор водопроводной трубой, в то время как другой перелез бы на другую сторону и отключил бы питание. Даже при выламывании двери требовалось, чтобы два человека работали вместе. Сил одного человека будет просто недостаточно. Самая совершенно сумасшедшая и нелепая часть – это побег с территории самой тюрьмы. В этой части два игрока могли полагаться только друг на друга. Более того, Старый Персли и Цинянь по мере прохождения играли в разные довольно интересные мини-игры. Побег из тюрьмы в итоге прошел гладко. Конечно, для этого им пришлось серьезно рассчитать их путь. Но под гром, молнии и волнующую мелодию они вдвоем успешно сбежали. Весь процесс побега из тюрьмы был самым настоящим блокбастером, от которого адреналин разливался по всему телу. То головоломки, то необходимые скрытые убийства, то преодоление опасных мест всего лишь по воле случая. Когда история достигла небольшой кульминации, даже старый Персли начал кричать Циняню: «Давай, быстрее, быстрее». Многие зрители думали, что этот сюжет, должно быть, был разработан еще во времена выпуска Uncharted, но такой внезапно захватывающий сюжет все равно удивил всех. Однако после успешного побега из тюрьмы игра не кончилась. Харви, который подставил Лео и явно не был рад тому, что ему удалось сбежать, послал своих людей, чтобы те убили его, и в перерыве, за костром, оказывается, что он подставил как Винсента, так и Лео. Очевидно, что следующая цель игроков – отомстить Харви. Два человека с урчащим от голода желудками нашли в лесу речку, и Цинянь вместе со старым Персли решили немного порыбачить. Рыбалка также требовала сотрудничества двух человек, потому что рыба была очень чувствительна к волнам, и пока один человек будет гнаться за рыбой, другой мог заранее встать на нужное место и поймать ее. Старый Персли за несколько попыток так и не смог поймать и одной рыбы, но Цинянь всего за три попытки умудрился поймать две рыбы. Старый Персли был потрясен. Неужели эта игра настолько реальная? В ней есть даже рыбалка. Цинянь: «Думаю, эта игра действительно интересная, и она показывает, что люди, которые хорошо играют в одну игру, хорошо играют и во вторую». Старый Персли: «Отвали». Глава 907. «Извини, но я полицейский». По мере развития сюжета игроки обнаружили, что синематик этой игры на самом деле не обманул их. Хотя в наше время довольно часто встречались синематики, в которых присутствовали несуществующие кадры, этот синематик показал зрителям только реальные сцены.